скотина. Значит, привели меня в очередь, поставили, а людей в очереди видимо, невидимо. Я достаток-то считать-то не умею, сколько людей в очереди. И говорят люди о разном. Грыжин, говорят, зверь. Надо ему на лапу дать. А другой говорит, да, говорит, уж сунуть придется. Я говорю, люди добрые, объясните бабке-то, чем по лапе дать? И чего сунуть, и главное, куды? Они говорят, ха-ха-ха-ха, бабка, как же ты живешь, коли не знаешь, что такое на лапу дать и сунуть. Это все одно, что отстягнуть. Поняла, ну чего ж не понять? Конечно, поняла. Да чего отстягнуть и где? А не бабка, в какой стране живешь, коли не знаешь, что такое на лапу дать сунуть, отстягнуть, это все одно, что подмазать и отслюнявить. Ну тут очередь закричала, пропустите ее без очереди, она инвалид 12-го года. Дверь открыли, мне в кабинет поставили, гляжу, за столом сидит сам Грыжин, лицом на бракованного теленка похожий. Как он мне гаркнет, тебе, бабка, чего? Я говорю, мил человек, так мне справочка нужна. Он как гаркнет, я справок не даю. А я вспомнил, что люди добрые говорили-то в очереди. Мил человек, так я ж могу тебе отстягнуть. Он встал, дверь закрыл на ключ и встал передо мной. Я думаю, чего же я ему отстягнуть-то? Вишь, на пиджаке пуговица отстегнута. Я быстренько на бруках взяла, да пуговицу отстягнула. Бруки с него свалились. Стоит он посередь бруков. Наклонился поднять. Я говорю, может, тебе чего сунуть? Он перепугался. В бруках запутался, в припрыжках к столу побежал, руки у нее дрожать, а сам вижу кнопочку ищет на столе нажать, вот думаю, пора ему на лапу дать. Гляжу, на столе стоит фигур бронзовый, шевель чагун на несколько, как дам ему по лапе, он скис. Глаза у него затекли слезами, на меня глядит. Голову поднял. Я думаю, вот теперь пора я его еще отслюнявить. Вспомнила, как коров телят-то слюнявить у нас-то в деревне так. Так наклонилась она дым. Я это хочу наслюнявить. Он это говорит, бабка. Зачем пришла старья? Я еще пожить хочу! Уходи! Так я не ушла. Я его еще подмазала. На столе клей стояла, лечаво промазала его всего. Ну так и дал он мне справочку, да не одну. Значит, одна комната квартиру дал. Значит, пенсию мне повысил в 7 раз и еще дал бесплатный билет на кейбоксинг. А говорят, Грыжин зверь. Нет, люди добрые, просто надо вовремя